Дядя Иван встретил Антошку ворчливо. «Нагулялся? Что так долго?» «У Клетей задержка была», — сказала Антошка. «То-то задержка, а ты бы пораньше, вот в другой раз возьму и не пущу». У него был скучный и вялый вид. Он как будто завидовал, что Антошка так долго был наверху. Антошка молчал, копаясь в углу возле сена. Била в нос глазоедка. Темнота тревожила, лошади шуршали сеном. Они не обратили на Антошку внимания, и только бычок оглянулся, когда услышал голос Антошки, и посмотрел на него дружелюбно. «Наверху зима уже», — сказал Антошка. «Снег выпал в четверть, месячно». Дядя Иван только крякнул, а потом заворочился, почесал голову и сказал. «Наверху все может быть. И зима, и лето, и водочка, и табачок. Да, а тут вот могила». Он зевнул, потянулся и сказал тусклым голосом. «Скучно, понимаешь ли, одному в шахте. За работой хоть время идет незаметно. Вымотаешься, заснешь, день до ночи, сутки прочь. А в праздник могила. Есть хочешь?» «Не хочется», — сказал Антошка. «Я там ел». «Ну, спать давай». Легли, протянулись на сене. Зашелестели сухие травинки, повели между собой тайные беседы о чем-то своем, непонятном. Может быть, тоже жаловались на скуку и темноту в шахте и вспоминали о зеленых лугах, где стояли, цвели, пока не упали под острой косой. И шорох этот тревожил, раздражал. Не спалось. Ворочался Антошка, ворочался и дядя Иван. Лампочка тускло светила в темноте. Вздыхали и шуршали сеном лошади, кашлял простуженный рябчик. «Что не спишь?» — спросил дядя Иван, приподымаясь. «Так, думается», — сказал Антошка. «Про что тебе думать?» — усмехнулся дядя Иван. «Думы растут с годами, как дерево. А у тебя что? Одни черенки, только что из земли вытыкаются». «Зачем меня на шахту привезли?» — с тайной горечью сказал Антошка. «Худая тут жизнь, трудная». «Вот это правильно, зачем привезли?» — живо подхватил дядя Иван. «Это ты правду сказал. Тебя бы по-настоящему в ремесло какое-нибудь отдать, мастерству хорошему научить. Мастеровой человек теперь дороже денег, а тебя в шахту запроторили. Зачем? Чему ты тут научишься? Тачки с углем таскать? Так это не дело, это пустое занятие. А парень ты смышленый, и года у тебя самые такие, что только учиться чему-нибудь хорошему. Ты в школе был?» «Был, да не кончил. Еще год остался. Читать умею, а пишу плохо. Тядька взял». «И тоже напрасно. Без грамоты теперь трудно. Грамота везде нужна. Вот, кабы ты был моим сыном, я бы тебя первым делом школу заставил кончить, а потом бы в мастерство отдал, слесаря или машинисты. И живи тогда, работай в свое удовольствие. А от шахты толку мало. В землю зароешься и сам, как земля станешь. Могила». Антошке нравились слова дяди Ивана. Он и сам так думал. «А машинистом быть хорошо. Катайся себе на паровозе или стой возле машины, прибавляй и убавляй ходу. Дядя Иван правильно говорит». «А у вас детей нет?» — спросил Антошка. «Нету, милый», — сказал дядя Иван и вздохнул. «Были да померли, а жена бросила. Раньше я по экономиям жил у генерала Батманова. Был такой пан, 10 лет конюхом прослужил. А потом на шахты попал. Послали меня сюда, к лошадям. Да вот и куликую тут 6-й год. Хочу бросить, да опять на старое дело пойти. Надоело в земле сидеть, гремучку нюхать. Могила». Дядя Иван приподнялся, подумал и сказал. «Трудно человеку по своей линии идти. Меня вот с малых лет к мастерству тянуло, а отдали на конюшню, конюхом сделали. А из меня хороший бы мастер вышел. Я и теперь всякий механизм понимаю, даром что не учился. И, может быть, если бы я по своей линии пошел, то то и жизнь моя была бы другая. А так вот свертелась ни туда, ни сюда, и можно сказать, что я не жил, а так, бестолку по земле слонялся». Дядя Иван опять лег, отвернулся и сказал: «Ну, давай спать, всего не перескажешь. Это у меня от скуки такие мысли пошли. Спи, хлопче». Но Антошка еще долго не мог уснуть. Думал и о себе, и о дяде Иване, который вдруг показался ему с новой стороны. Есть у них что-то сходное, одинаковое. Не по своей они дороге идут. Чужое дело делают, свою линию потеряли. И хоть у Антошки, по словам дяди Ивана, были не мысли, а черенки, все-таки он понимал, что многое в жизни неправильно идет, и люди сами в этом виноваты. Путают сами себя и других, а толку нет. И живут хорошо, в довольстве и радости только немногие, какая-нибудь горсточка, а остальные мыкаются, страдают. Вот и он, Антошка. Зачем ему учиться не дали? Он ведь хотел учиться. Зачем сюда привезли? Зачем в шахту бросили? Ему тут тошно, противно, а уйти нельзя. Некуда. Стало быть, мучайся, терпи. Кто-то злой распоряжается людьми, бросает их туда и сюда, из одной беды в другую, бьет, ломает, а радости не дает, как будто люди только для слез родятся. И выходит, что жить хорошо, радостно только травам полевым, деревьям да птицам небесным. Не знают они ни труда, ни неволи, а людям плохо. В чем же тогда сладость жизни? В чем? Долго волновали Антошку разные думы. Была в них печаль и мука, и какая-то тайная сладость. Где-то глубоко рождались они, разворачивались, плыли, как темные ленты, волнуя и трогая до слез. Дядя Иван уже спал. Дремали и лошади у корыта, перестав жевать сено. Антошка все ворочался и думал, прислушиваясь к шелесту сена, к темным шорохам земли, к дальним гулам. А потом у него вдруг поднялось в груди что-то жгучее, сладостное, мучительное, схватило судорогой горло, подплыло теплой влагой глазам. Он приподнялся и стал шептать горячо, отрывисто молитву. Слова путались, мешались со слезами, горело в груди что-то жаркое, как огонь в печи, и на этом огне плавилась встревоженная Антошкина душа. Таинственно шептались о чем-то сухие травинки, и вздыхала тяжело и печально темная земля. Время тянулось в шахте медленно, однообразно. Сменами рабочих отмечалась смена дня и ночи, и трудно было, не выходя из шахты, установить правильный счет дней. Так проходили недели, по 14 смен в каждой, а из них складывались месяцы. Настала зима, выпало много снега, стояли звонкие колючие морозы, часто били в степи сильные метели, наворотило всюду громоздкие сугробы, а здесь, в шахте, все было по-прежнему. Ни зима, ни лето, ни холод, ни тепло, а одна только пыльная, душная темнота. И казалось, что это была не жизнь, а сон, затянувшийся надолго. И часто хотелось сделать усилие, отогнать от себя темные видения ночи и проснуться. Антошка привык к шахте и стал спокойнее. «Что поделаешь? Надо работать. Не он один, все так. Пройдет зима, там и весна пробежит незаметно, а на Троицу они получат расчеты и поедут на родину». Антошка часто думал в шахте о доме. Когда жил дома, не казалось все таким близким, родным. А вот теперь встает перед глазами лицо матери, или родная хата, или угол двора с темным обдерганным навесом, и станет так грустно и больно. И таким теплом от них повеет. И ничего ведь особенного не было дома. Бывало и голодно, и холодно. Жили они бедно. Случалось получать толчки и колотушки, и плакать не раз приходилось. А вот все забылось. И слезы, и обиды. Осталась только одна тихая дума, что там, далеко под Тулою, есть родное село, и дом в нем, и мать, и сестры. Чаще всего вспоминалось Антошке домашнее, когда он лежал на сене. Может быть, это травинки луговые навевали своим шелестом такие воспоминания, но дом вспоминался ярко, живо, и двор, и улица, и большая широкая река. Как живые вставали лица матери и сестер. У Антошки две сестры, старшая и младшая, и он между ними как калачик в печи. Старший 16-й год, она рослая, краснощекая, русая, в отца. Она уже ходит по праздникам в сарафане, в лентах и поет на улице звонким голосом. Через год невеста. А младшая Анюткой зовут. Худенькая, как цыпленок, нос длинный, а волосы темные, и вихры торчат, как у Антошки. Говорит, как горохом сыплет, быстро-быстро, и задорная страсть. Всякого затронет, передразнит. Вот бы ее сюда, на шахту, со всеми бы перегрызлась, из синяков бы не выходила. Антошка с сестрами в дружбе, но с Анюткой часто грызется, хотя и любит ее больше, чем старшую. А мать у Антошки спокойная, справедливая, не обидит напрасно. Весь день на ногах, за работой, и не кричит, не сердится, только Анютке часто достается за длинный язык да за проказы. «Как-то они там теперь?» — думает Антошка. «Вспоминают ли меня? Чай не снится им, что я под землей живу, света белого не вижу». И многое еще вспоминается Антошке. Рыжая лошадь Зорька, простая и смирная, как бычок. Школа, куда Антошка ходил 2 года. Учитель Андрей Антонович, низенький в очках, с проседью. Школьные товарищи, Антошка между ними не последний был. Эту зиму они кончают, экзамен сдавать будут. Антошка, он в какую школу попал. Вспоминаются поля с глубокими оврагами, река с низкими песчаными берегами, лес на той стороне. Как хорошо было переплыть на лочонке реку и нырнуть в гущину леса. 100 раз там бывал, а всегда увидишь что-нибудь новое. Дерево особенное или гнездо птичье, полянку, какой раньше не видел. Хорошо было рыбу в реке ловить, купаться, валяться на песке на берегу, а потом опять в воду. Все, все перед глазами, как настоящее, движется, пахнет, живет, только в руки не дается. И у Антошки даже защемит в душе, когда он вспомнит, что все это далекое, обманное, а настоящее — это темнота, гремучка, шорох травинок и вздохи земли. Раз, а то и 2 в неделю Антошку подымали наверх, отдышаться на чистом воздухе, помыться в бане, похлебать горячего варева. И он с наслаждением проводил наверху время и каждый раз с большой неохотой возвращался в шахту. Он уже освоился с расположением шахты и часто в свободные минутки бегал по галереям от забоя к забою, где работали шахтеры. Жутко было бежать по штрекам, особенно если не было поблизости огоньков. Казалось, что кто-то гонится по следам, хочет поймать, и страшно было оглянуться. Вот-вот, казалось, протянется мохнатая черная лапа и схватит за шею. А остановишься, послушаешь, и тоже страшно. Шепчется о чем-то с землей душная темнота. Шорохи, стуки, шепоты так и носятся, так и лезут в уши. Там прокатилось, там зашуршало, там запырхало. Точно в темноте живут и движутся 1000 невидимых тварей. Ухватишься рукой за столб, подпирающий своды, а он мокрый, скользкий, как змея, и дрожь пробежит по телу, как будто прикоснулся к чему-то живому. Крикнешь для храбрости, а вдали что-то откликается, глухо, печально, и кажется, что это голоса убитых, задавленных в шахте, и станет еще страшнее. И, постояв, Антошка с бьющимся сердцем и мурашками по спине пускается во всю прыть по шахте к виднеющимся вдали огонькам. В забоях, где работали шахтеры, бывало иногда занятно. Люди копошатся, как муравьи. Иной запоет, чтобы веселее работалось, только как-то не удавались песни. Подымется и упадет, как грудка земли, точно ей низко и тесно в забое. А в перерыве за едой были разговоры, смех и шутки. Много любопытного слышал Антошка, ибо сами шахтеры были люди любопытные. Пришли из разных мест, от разной работы, кто от сохи, кто от станка, кто от весла или лопаты, и взялись за одно трудное дело. Были тут и старые, и молодые, и простые, и неспроста. Были хорошо грамотные, кое-чему учившиеся, а один, как говорили, был даже студент. И всех их уравняла нужда. Каждый много видел и много испытал, прежде чем попасть в шахту, и это прорывалось, просвечивало в разговорах. И казалось Антошке, что перед ним не люди, а самоцветные камни, заброшенные какой-то враждебной силой в шахту. Каждый отливает своим светом, у каждого своя игра. Отшлифуй, сложи их вместе дружными умелыми руками, и вырастет прекрасная храмина. А так в разброд они пропадают заброшенные, запыленные, никому не нужные. Изредка видел Антошка в шахте инженера, который распоряжался работами на руднике. Ходил он по шахте важно, со стеклышками на глазах, в фуражке с молоточками, с ясными пуговицами на тужурке, накрытый сверху тонким плащом, и говорил с сопровождавшими его штейгерами и десятниками кратко и повелительно. Голова была всегда приподнята, черная бородка гладенько подстрижена, и смотрел он на встречных так, точно перед ним ничего не было. Шахтеры не любили его, да и Антошке он не нравился. Его прозвали смешно и метко «Дыбайло» за то, что он не ходил, а дыбал, выступал, двигая ногами, как ходулями. Вот штейгера, которые раздавали работу шахтерам, те были проще, лучше. Один, впрочем, был строгий, ругательный, пугал все штрафами, и его недолюбливали шахтеры. А другой, молоденький, недавно кончивший штейгерскую школу, был душа человек. Звали его Петром Александровичем, был он приветливый, доступный, с ним можно было обо всем поговорить. И всех он знал, всеми интересовался, даже Антошкой и его лошадьми. Никогда не пропустит, чтобы не заговорить. Увидит издали, улыбнется и кричит: «А, Вихрастый, самый большой шахтер в мире! Ну что, как, трудно в шахте?» «Трудновато, Петр Александрович», — говорит Антошка, весело глядя на молодое, смуглое лицо приветливого штейгера. «Ничего, терпи, казак, атаманом будешь. Мы тебя скоро на другую работу переведем». «Наверх!» — с тайной радостью в голосе спрашивал Антошка. «Наверх!» — улыбался Петр Александрович. «Вот подожди, может, случай выйдет». «Как это так! Век бы благодарен был, Петр Александрович!» Подошли незаметно святки. Под Рождество дядя Иван отпустил Антошку наверх, а сам остался в шахте. «Мне что? Я тут привычный», — говорил он, глядя в сторону и по привычке хмурясь. «А вот тебе праздник нужен. Иди гуляй. Может, елку увидишь. Каждый год бывает». Антошка с радостью улепетнул из шахты. «Еще бы! Целых 3 дня на воле». В сочельник Антошка ел кутью и взвар, приготовленный Ефросиньей, и на первый день у инженера была елка. Антошка бегал с ребятами смотреть на это чудесное зрелище. В окна было видно только верхушку елки, горевшую огнями и блестками, но даже и то немногое, что видел Антошка, ослепило и покорило его. «В прошлые святки в школу елку ставили, большущая такая, больше этой», — говорил досужий Голован. «Мне досталось 4 золотых ореха и книжка с картинками. Я думал, что орехи какие-нибудь особенные, да расколупал один, а он, понимаешь ли, пустой». «А теперь почему елки нет?» — спросил Антошка. «Учитель уехал на все праздники, некому поставить». Антошка пожалел, что так вышло. 2 дня он провел наверху с ребятами в беготне по роднику, по селу, на пруде, где очистили лед от снега, и носились кто на коньках, а кто и так на подошвах. На первый день ходили христославить по казармам, по квартирам и собрали кое-что. А потом разделили поровну и накупили разных сластей. Время прошло быстро, незаметно. А когда на 2-й день вечером Антошка очутился опять в шахте, дядя Иван, более обыкновенного скучный и хмурый, встретил его неприятной новостью. «А тут вот мальчик захворал». «Что с ним такое?» – тревожно спросил Антошка. «Не ест ничего с утра, а теперь вот лег, не встает. Я ему и кровь бросал, и на шатырю с перцем давал. Не помогает». Антошка наклонился к мальчику. Он лежал на земле, тяжело дыша, с опущенной головою, и глаза были тусклые, мутные. «Околеет, видно», — сказал дядя Иван. Антошке стало жаль мальчика. Хоть и недолюбливал он его, а все-таки живая тварь, жалко. «Может, его наверх бы, на холод», — сказал Антошка. «Это не поможет», — махнул рукой дядя Иван. «Пропадать ему время пришло. Отработал свое. Давеча кровь пустил ему, она такая густая, как деготь. Дело ясное, застой крови, могила». Поговорили, повздыхали над мальчиком и легли спать. А среди ночи были разбужены тревогой среди лошадей. Сразу догадались, в чем дело. Мальчик околел. Он лежал неподвижно, упершись мордой в ножку корыта. Лошади тревожно обнюхивали его, храпели, вздрагивали. Видно, им страшно было мертвого товарища. Дядя Иван и Антошка вытащили мальчика за ноги из конюшни. Было еще рано, не видно было никого. Стали ждать утренней смены. «Вот тебе! Таскал, таскал вагончики, а теперь самого вытащили из стойла», — сказал дядя Иван с кривой усмешкой. «Пропала лошадь, а была с молоду хоть куда, на хозяйской конюшне стояла, овес ела, в дорогой сбруе ходила, а захерела сюда ее в шахту, на гнилое сено, таковское. Так вот и с нашим братом бывает, пока здоров — хорошо, а чуть захерел — долой, на смарку. И выходит, что человек, что скотина — все едино. Все мы рабы у своей судьбы». Антошке грустно было слушать слова дяди Ивана. Кололи они уши горькой правдой. А потом шевельнулось чувство вины перед мальчиком. Дядя Иван говорил: «Вот мы с тобой осуждали мальчика. И злой где он, и хвастливый. А ежели подумать, то судьба у мальчика была жестокая. С хором да в лазни, от лакомого куска гнилушки. Тут поневоле озлишься. Разве мы все не таковские? Попали в шахту, как медведь в яму, и стукаемся головами об стену. Нет, брат, по-настоящему мы должны мальчику в ножки поклониться. Прости, мол, нас лошадь честная за нашу несправедливость. Так-то». Когда стали подымать из шахты ночную смену, потащили к клете и мальчика. Там его положили в клеть и подняли наверх. В последний раз мелькнули перед Антошкой оскаленные зубы, и он прошептал: «Прощай, коняга». Без мальчика показалось скучно в конюшне. Чего-то недоставало. Понимали это и лошади, и все озирались, прислушивались и ждали, не придет ли мальчик. После Нового года в шахту спустили новую лошадь. Это был крепкий, здоровый битюк, слепой на один глаз. При спуске связали канатом ноги, а он все-таки бился, барахтался и ржал. А когда вели от клетей по галереям, он все шарахался в сторону и дрожал, пугаясь темноты. Появление новой лошади в подземной конюшне было целым событием. Все, ласточка и рябчик, и даже ленивый бычок, заволновались, увидя нового товарища, потянулись к нему, стали обнюхивать, тихонько заржали. Он отвечал им коротким низким ржанием, и между ними завязалась беседа на непонятном лошадином языке. И долго не могли успокоиться лошади. А когда попозже Антошка подошел к корыту, он увидел трогательную картину. Бычок и новый стояли рядом, и голова бычка мирно покоилась на шее нового. Поговорили коняги, подружились и братски обнялись. Если жизнь тяжела и мало радости выпадает на долю, то пусть хоть дружба будет маленьким утешением. Все-таки легче.